Так что теперь все концы обрезаны, удовлетворенно закончила Нора. Остались только вы. Но это ненадолго. Она неприязненно взглянула на Надежду и добавила: «Вас вообще никто не просил ввязываться в эти дела. Вы здесь человек совершенно посторонний и сами виноваты в собственных неприятностях. Значит, это вы с мужем все задумали», — тихим трагическим тоном произнесла Даша. «С мужем?» Лицо Норы перекосилось от ненависти. «Да разве этот идиот на что-то способен? Тряпка, рохля, размазня. Ничего не умеет и не хочет, кроме своего дурацкого дайвинга. Он жил в свое удовольствие и ни к чему не стремился. А я старела. Старела. Каждое утро с ужасом разглядывала в зеркале свое лицо, отыскивая на нем новые морщинки. Жизнь уходила, и что ждало меня впереди? Нищая старость?» Нора порывисто вскинула руки, прижала их к лицу, но тут же спохватилась и угрожающе подняла пистолет. «Я придумала и сделала все это сама. Сама. Понятно. Я хорошо играю в бридж, а бридж развивает способность логически мыслить, выстраивать сложные комбинации. Единственная заслуга моего мужа — то, что он познакомил меня с Суреном. Вот Сурен — это сильный, умный мужчина. Но я и его сумела использовать в своих целях. Случайно узнала об открытии, сделанном в его институте, и поняла, что это мой единственный шанс». Она замолчала на несколько минут, и Надежда подумала, что больше ничего не услышит. Микроавтобус подскочил на Рытвине, и от этого толчка Нора как будто вышла из оцепенения. «Я нашла Алексея, человека, близкого к Сурену. Он имел доступ к его материалам, и он очень нуждался в деньгах, так что уговорить его не составило бы труда. Все можно было сделать его руками, но мне нужны были непосредственные исполнители. И еще мне нужно было сделать так, чтобы никто не связал меня с Алексеем, чтобы я была далека от любых подозрений. И тогда я нашла Веронику, аферистку, готовую на любую подлость ради денег. Вероника подцепила на крючок старинного друга Алексея, твоего бывшего мужа». Нора презрительно взглянула на Дашу. «Это было нетрудно. Покойник не пропускал ни одной юбки, а Вероника девушка красивая». «Была», — вставила Надежда. «Да, была», — согласилась Нора. «Но она сама виновата. Слишком много болтала». Она сделала еще одну паузу и продолжила. «Вадим совершенно растаял. Вероника вертела им, как хотела. Она заставила его встретиться со своим другом детства Алексеем и уговорить его украсть диск. Он воспользовался для этого отсутствием Сурена. Вероника убедила Вадима, что прежде чем Сурен вернется из отпуска, они продадут диск и вместе улетят на Мальдивы». «Он уже купил билеты», — вставила Даша реплику. «Я же говорю, идиот», — ухмыльнулась Нора. «Разумеется, у Вероники были совершенно другие планы. Как только Алексей украл диск, она послала за ним своих головорезов. Они убили его, но диска при нем не оказалось. Каким-то образом Алексей уже передал этот диск Вадиму. Очевидно, Вадим все-таки оказался не таким дураком, каким вы его считали», — злорадно вставила Даша. И тут-то Вероника допустила следующий прокол. Нора сделала вид, что не слышала ее реплики. Она отправилась к Вадиму, чтобы заполучить диск, но он оказался неполным идиотом, не отдал ей диск и устроил скандал. Видимо, встретив Сурена в аэропорту, он понял, что их с Алексеем подставили, и попытался изменить правила игры. И тут дура Вероника умудрилась убить его. Наверное, это вышло случайно, но ситуация крайне осложнилась. Нора взглянула на часы и продолжила: «А тут еще Вы вмешались в это дело. Неприязненно посмотрев на Надежду, она неожиданно усмехнулась. Но нет худа без добра. Я пригляделась к вам и поняла, что вы найдете этот диск для меня. Как ищейка, как гончая, которую пускают по свежему следу. Мне оставалось только незаметно следить за вами и в нужный момент оказаться в нужном месте. Ну и еще убить Веронику, — добавила Надежда Николаевна. Ведь это вы застрелили ее на складе. Разумеется. Голос Норы прозвучал равнодушно. Я же говорю, что следила за вами. А когда увидела, что Вероника готова развязать язык, решила поставить точку. Она стала опасна и бесполезна. Нора снова взглянула на часы и закончила. Но теперь игра подходит к концу. Для вас. К самому концу. В ту же минуту автобус остановился. «На выход!» — скомандовала Нора, щелкнув предохранителем пистолета.